Глава вторая. Ой, что-то будет. Клик-клик. Данная функция заблокирована. Для разблокировки выполните следующие условия. Первое. Привяжите к себе не менее 22 легендарных вещей. Второе. Достигните уровня 100-500. Третье. Получите божественный статус. Четвертое. Аккумулируйте не менее 1 миллиарда единиц веры. Пятое. Дорогой, я, прости, я сделал все, что мог, но дальше давай сам. Эти условия – наилучший вариант, минимально возможные для достижения бескрайнего могущества. И я очень рад тому, что ты, наконец, их выполнил. Дальнейшее развитие событий не поддается анализу. Слишком много неизвестных. Но я, конечно, постараюсь облегчить себе жизнь. Вот несколько чит-кодов. Для удобства применения прописаны в виде простеньких ритуалов. Разберешься. К сожалению, они одноразовые. Система среагирует на них мгновенно и пофиксит дырку, так что используй с умом. Они, конечно, не нагнут всех. Это умение тоже разовое и сожжет всю имеющуюся в грязи веру. А новый будет взять неоткуда, еще очень-очень долго. Я даже не знаю, в какой момент времени и каким образом ты, я, достиг этой вершины. К ней вели несколько путей, и по какому именно ты шел, мне неизвестно. Эта кнопка запустит необратимые процессы в мире грязь. Умрут все подключенные игроки, неписи и мобы, даже боги и комары. Все, кроме тебя. Да, мобы отреспятся, и в результате ты поимеешь более 2 миллиардов миньонов. Подумай хорошенько, оно тебе надо? Подумай, прежде чем воспользоваться этим оружием последнего шанса. Если заяц будет одолевать, разве что. Помни, при активации этой функции система рухнет. Навсегда. Произойдет переключение на резервную аппаратную копию, и тебе, именно тебе придется восстанавливать этот мир по кусочкам. Пазл из 2 миллиардов кусочков сложить будет непросто, но я верю в себя. Не буду желать тебе себе удачи. Уж я-то знаю, стерва и шлюха она та еще. Пожелаю успеха. Полностью преданный тебе ты. Да, чтобы ты не сомневался, ты читаешь именно свое послание. Вот тебе стопудовое доказательство. Вспомни Длинного. Он не убивал, несмотря на совиные перья. Римон сидел в кабинете и в который раз перечитывал послание из прошлого. Да, ясно. Функция «нагнуть всех» должна была стать доступна по достижении прописанных условий. Именно эту команду, будучи вершиной мирового разума грязи, он установил для себя конечной точкой развития. И точка эта, нужно признать, окончательная. Системы нет. Занимай свободное место и рули как хочешь. Но каким-то образом произошел неясный, непросчитанный даже колоссальной мощностью интеллекта 2 миллиардов разумов сбой. Тварюшка, пожертвовав собой, открыл ее гораздо раньше положенного времени. Как, почему, неважно. 100% та белобрысая тварь была багнутая. И вот результат. Братишки больше нет, а кнопка есть. Ну ее к черту. Нужно напиться, может станет легче, хоть на время. Апатия Римону не свойственна. Он вообще отличается от многих прочих демонов легкостью характера. Но тут случай исключительный. Он уже несколько часов сидел дома и тупо смотрел в стену. Ничего не хотел, ничего не мог, ничего не делал, даже дышал через силу. И тихо, беззвучно плакал. Чувства, ранее совершенно неведомые демону, душили и вызывали потоки слез. Он никогда еще не плакал, даже в яме. Даже когда его лишили демонской силы, даже когда его вместе с другими ангелами-неудачниками уволили из рая. Никогда. Последний дар брата конкретизировал цель – легендарки, левел, божественность, вера. Только лучше снова обрести на ощупь, чувствуя рядом шипастое плечо братишки, всегда готового поддержать и помочь, чем двигаться по прямой в полном одиночестве. Неизмеримо лучше. Но, видно, такого дел – одиночество. И поселившаяся в сердце тихая печаль. Кураж кончился. Начинается монотонная, нудная, нескончаемая работа. Но сначала все же напиться. Клан, самый лучший в мире клан, клянусь, чем хочешь, чтобы мне провалиться, полным составом, пассивно отдыхал после тяжелого активного отдыха. Состав насчитывал 9 душ и 1 душезаменитель, в том плане, что у одного из игроков был пет. Неписи хоть имели право вступать в кланы, но в нубске не стремились. И особенно не стремились в «самый лучший в мире клан, клянусь, чем хочешь, чтобы мне провалиться». «Хорошо, пофармили». «Ага». «Угу. Через 2 часа рез. Продолжим». Пати-лидер, он же глава клана, нетерпеливо потер руки. «А может, на гибелунгов пока?» «Не, туда топать. И час назад. Как раз 2. А бить их? Это еще 4 часа. Ну, 3 точняк. И лута с них, тьфу. Зато экспа...» «Давайте подлечимся тут, перекусим, снарягу подчиним. А то вон Эдмонда вообще чуть не сожрали». «Я апнусь скоро. Не сожрут». «Все равно, не лезь вперед. Ты рога. Неужто и это нужно объяснять?» «Я не просто рога. Я самурай». «Пофиг. Танк из себя фанерный». «Но я и не претендую. Но пока легко хилили, сдержал ведь?» «Сдержал, сдержал. Но если бы вперед не влез, перехватил бы донник. Он у нас запасной танк». «Как бы я перехватил? Эд своей катаной мне чуть ухи не отстриг, когда сунулся». «Вот и я». Стремительно серебристая молния. Борло, Прурт, донник, гном Хирдман 92-го уровня не успел даже всхлипнуть. Брызнувшая из разорванной шеи кровь залила с ног до головы сидящего рядом клан-лидера. Лидер-орк-чернокнижник 138-го левела дернулся, но вторая, не кусавшая, голова метнулась к нему и, не моргая, уставилась глаза в глаза. Длинный раздвоенный язык будто выстрелил, слизнул кровь гнома с губ орка. Жуткий поцелуй. Самурай Эдмонд чисто на рефлексе выхватил катану и нанес косой удар по шее непонятно откуда появившегося посередине лагеря двухголового моба. Катана жалобно тренькнула и сломалась. «Мне кусать?» «А? Жилистый какой, в зубах навяз. Ну, ясно как». «Ага, а держать зачем?» «Да можно не держать теперь, просто кусайся». «Ох ты, епать, сколько уровней!» Головы беседовали промеж собой, а 6 оставшихся членов клана уже занимали оборонительную позицию. 6, потому что клан-лидер все еще находился в ступоре. Гном валялся с оторванной напрочь головой, а смелый самурай Сейка Васка Эдмонд ушел в тень и потихоньку отступал. Он уже понял, что нашел их не простой моб, а какой-то заоблачный элитник. Да, оставалось всего ничего, и терять экспу было жалко, а вось пронесет. Красиво блеснула гальванизированная чешуя, замелькали лапы, распластанные крылья срезали конечности, а 2 головы на длинных шеях с 1-го укуса обрывали жизни. Змей прошел сквозь самый лучший в мире клан, клянусь, чем хочешь, чтобы не провалиться, реально, как раскаленный нож сквозь масло. Подсолнечное. 2 убиваемых смогли нанести по 1 удару. От широкого замаха двуручником змей ловко уклонился, а маги так и вовсе не успели ничего кастануть. Никаких видимых повреждений удары не причинили, ДДшникам даже системки о нанесенном уроне не выпали, зато выпали системки о критическом повреждении оружия. Трупы сосчитать было сложно. Дело в том, что целых трупов не осталось, только разрозненные куски тел, вывалившиеся внутренности и кровь. Казалось, целое озеро крови. Лишь бывший клан-лидер тупо сидел, тараща глаза на резню и молча шевелил губами. Одна из голов повернулась и пристально посмотрела в глаза орку-чернокнижнику. Он давно чувствовал, что его тело больше ему не принадлежит. Оно хотело подчиняться командам змея, требовало приказа. Пусть хоть этим приказом будет немедленный суицид, неважно. «А этого что, отпустим?» «Нет». «Зачем? Живьем сидим». «Живая еда всегда вкуснее, только вот все время убежать пытается. Или дерется. Да? А ты... Мы что, только людей едим?» «Нет, почему? Все едим. Я вот очень мороженка люблю. Шоколадки. Вообще все сладкое. Печеньки, плюшки, котлетки, конфетки. Но особенно камушки. Это такие цветные маленькие карамельки с изюмом?» «Нет. Камушки душ. Они с разными вкусами, никогда не угадаешь, какой попадется. Да сейчас покажу. Вот, валяется». Уже через несколько минут самый лучший в мире клан, клянусь, чем хочешь, чтобы не провалиться, перестал существовать навсегда. Сикка Васка Эдмонд вышел из него, как только представилась такая возможность. Форум. Автор. Сикка Васка Эдмонд. Тема. Продам информацию о местоположении суперэлитного монстра. «Сегодня примерно в 4 утра, то есть минус 20 назад, я встретил невиданного никем и неведанного бестиарию моба. Вот скриншот. Легендарный змей белого золота Электрум. Моб, как видите, именной. Хрен его знает, какого левела, но он раскидал пати из 8 120 плюс в полсекунды. Вот короткий ролик. Дальше я там задерживаться не стал. Моб довольно интеллектуальный, мог попалить. Так или иначе, с него просто обязано дропнуться нечто грандиозное. Не говоря уже о достижении для клана, который первым завалит имя. В общем, сами представляете все плюшки и цацки. Посему объявляю аукционную информацию о точном месторасположении небитого еще имени. Срок аукциона всего 1 час, а то уползет куда-нибудь. Начнем со 100 000 юаней. Шаг пусть будет 10 000. Все, время пошло. Первый нах, 110. 200 и прямо сейчас закрывай аук. 210. 250. 500 и все, без торга, а то уползет. Предложение действенно в течение 60 секунд. 3 550 000. Народ, вы что, с ума посходили? Там же неизвестно, что за имя. Может, оно вообще квестовое? 3 600. Люди, подайте на бедность 1010, а? Сам я не местный, случайно застрял в этой вашей грязи. Мне тут плохо. Я вообще в реале дирижер. Из-за невозможности выхода мой оркестр уже 2 концерта отыграл без меня. Директор, сука, наконец-то понял, что я им нахрен не нужен, и уволил. А у меня ипотека, жена, любовница и еще 4 женщины. И одна из них болеет беременностью. Вот реквизиты. Не квестовая. Вон, глянь. Красный, стандартный, нестандартный моб. 3 700. И откуда у людей такие бабки? Да он же кинет вас. Бабки с ними, даст координаты, а там никого. И что? Скажет, ну, ползмей, что поделать? Создан альянс кланов Змеелов с целью коллективной покупки данной информации. Входной билет 1 000 000. В данный момент в альянс входят 3 клана. Цены Грома, Отверженные и Красная Плесень. 3 705. Так я же и говорил. Дам координаты, их и продаю. Дальше уже клан должен сам имя искать. Вряд ли оно далеко ушло. Оно там трупы жрать начало. Чё-то мутный аук. Валю я с него. Какая плесень? Это же ПКшники отмороженные. Они вас самих перережут. Красная плесень — это группа такая. Древняя, как самовар. Но тексты у них прикольные. Гы. Клан Серый Волк вступит в альянс Змеелов. Считай, вас 4. Дурак, какие 5? Шаг аукциона 10 000. О, гуд. 4 ляма платим. Эй, Васка, не жмись. Тут до конца аука всего 7 минут. Бери 4 и погнали. 10 000 000 и еще 10 000. Ну, хоть по 1000 покидайте, ну, или хоть по 100. Слышь, дирижер, дай 1 000 000. Ну, ёпт, Беркут, ты-то, блин, куда? Скрипач не нужен. Все, пацаны, расходимся, папка пришел. А нафига еще 10 000? Что, 10 лямов не аргумент? Какой скрипач? Дурачок, чтобы сумма была больше 10 кака. Это уже особо крупная сделка считается. Админы впрягутся. Кидалово исключено теперь. Опа. А если этот чудик надумает кинуть или инфу не только одному покупателю слить, его так нагнут. Не только перса стирай, но и в реале вешайся. Попал мужик, короче. Альянс Змеелов предлагает клану олигарх сотрудничество. Ваша экономия нам достижение. На лут не претендуем. Нет. Будут еще предложения. Есть желающие? Желающие есть. А вот предложений точно не будет. С Беркутом хрен поспоришь. По итогам аукциона победа достается клану олигарх. Админы, закрывайте тему. Администрация. Тема закрыта. В данном случае администрация берет на себя роль посредника и налогового агента, согласно соответствующего параграфа пользовательского соглашения. Сумма в 10 миллионов заморожена на счете клана «Олигарх» и будет выплачена продавцу по факту исполнения обязательств за вычетом комиссии 20% и налогов 46,5% в вашем регионе. Общая сумма налогов – 4 654 650 юаней. Комиссия администрации – 2 002 000 юаней. Общая сумма к выплате – 3 353 350 юаней.